Да, признался Павел, полагая, что сейчас Мария Игнатьевна проследует на кухню, чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое, и таким образом он останется в кабинете один. Но Мария Игнатьевна подняла телефонную трубку и спокойно произнесла: «Пожалуйста, два обеда в третью квартиру. Здесь на первом этаже кухня», — объяснила она, уловив во взгляде Павла признаки недопонимания. «Очень хорошо готовит. Но я пойду приведу себя в порядок». Когда она вышла, Павел облегченно вздохнул. Присел за стол с твердым желанием прочитать-таки предложенную статью. Статья загипнотизировала Добрынина таинственностью мысли. Он дошел до последней точки, а ни подняться, ни пошевелиться не мог. И тут очень кстати заглянула Мария Игнатьевна. «Обед на столе», — сказала она мягко, приятностью своего голоса, освобождая Павла от ленинского гипноза. Стол был накрыт в небольшой столовой, которую Виктор Степанович почему-то не показал Павлу. Собственно, там только могли разместиться один стол да четыре стула. Павел сразу сел и придвинул к себе тарелку с борщом. Мария Игнатьевна начала с салата из свежих овощей, запивая его минеральной водой. Борщ был вкусным, может быть, даже вкуснее Маняшиного. И что-то еще в атмосфере этого обеда было родным и близким. И чтобы понять и найти это близкое, Павел на мгновение остановился и перестал жевать. И точно, тиканье часов заполнило тишину. И Павел, найдя взглядом висевшие на стенке ходики, уставился на них с любовью и тихой радостью. Туда же посмотрела Мария Игнатьевна, доедая салатик, посмотрела, улыбнулась про себя, перевела взгляд на мужа, потом приняла за борщ. Ела она его культурно, не нарушая атмосферы и не заглушая тиканье ходиков, так обрадовавшего Павла. Но как не оберегала она радость Павла, тиканье заглушил дверной звонок. Выскочив в прихожую, Мария Игнатьевна открыла дверь и увидела Виктора Степановича. «Павел Александрович, готов?» — спросил он. «Машина ждет внизу». «Муж обедает», — чинно ответила Мария Игнатьевна. Виктор Степанович, знавший эту красивую женщину только в меру пересечения их служебных обязанностей, позавидовал Добрынину и посочувствовал себе, имевшему только законную жену, от которой с удовольствием избавился бы по приказу партии. Но партия не приказывала, и жизнь его вследствие этого не менялась в лучшую сторону, а скорее совсем наоборот, но кого это интересовало? В машине Виктор Степанович, как старому знакомому, пожаловался Добрынину на неприятности, связанные с партийным строительством, обругав при этом совершенно незнакомых Павлу людей. Павел слушал и кивал. «А зачем вы котомку с собой взяли?» — спросил вдруг Виктор Степанович. «Вы же сегодня еще вернетесь в служебную квартиру». «Да так», — ответил Павел, — «на всякий случай». Виктор Степанович помолчал, потом продолжил ругать своих сотрудников. Автомобиль выехал на Красную площадь, и тут у Павла сперло дыхание. Он увидел Кремль. Сделав несколько глотательных движений, он повернулся к Виктору Степановичу и, тыча рукой в сторону сердца Родины, спросил с давным голосом: «Это Кремль?» «Да», — ответил тот, — «Кремль? А что?» «Да, для человека, из окна кабинета которого были видны и колокольни Ивана Великого, и пара рубиновых звезд на башнях, слово «Кремль» имело совсем иное значение, чем для Павла Добрынина из далекой деревни Крошкино. Как-то сами собой захотели выпрямиться ноги, и Виктор Степанович напряженно проследил движение своего спутника вверх, пока голова Павла не уперлась в мягкий потолок автомобиля. Тут-то трепетное напряжение отпустило Добрынина. И он снова опустился на сиденье, не сводя, однако, глаз с дороги, которая вела в, страшно сказать, кремлевские ворота, потом и дальше по святой для каждого советского человека брусчатке.